И правда веришь, что если папа считает себя виновным, то так оно и есть в действительности. И еще ты, разумеется, никогда даже сейчас из уверенности зрелости не прощаешь ему продажу, точнее, дешевую распродажу с молотка тройки кажущихся самыми красивыми и родными в мире лошадок. Ну что ж, зато теперь у тебя развязаны руки, не висит более на них никакое наследственное имение. Ты оглядываешь этот самый, оказывается, не слишком удобный мир. Где тут имеется работенка, связанная с обслуживанием и катанием на лошадях?